147. Гуру. Может ли кто остановить время? Может ли кто лишить человечества будущего? Может ли кто человечества света лишить? Если злые поставят преграды, они будут сметены вместе с препятствующими. Сужденному быть надлежит, и ничто в мире наступление его не остановит.